Глава 7. Ночь 24 августа 1572 года. Так как в гостинице «Путеводная звезда» жареные куры существовали только на вывеске, то Лямоль и Коконас быстро закончили свой скудный ужин. Коконас повернул на одной ножке свой стул в четверть оборота, вытянул ноги, оперся локтем о стол и, допивая последний стакан вина, спросил: «Мсье Лямоль, вы намерены теперь же идти спать?» «По правде говоря, очень хочется поспать, а то как бы не пришли за мной ночью». «И за мной тоже», — ответил Коконас. «Но мне думается, лучше не ложиться и не заставлять ждать тех, кто пришлет за нами, а попросить карты и провести это время за игрой. Таким образом, когда придут за нами, мы будем уже готовы». «Я с удовольствием принял бы ваше предложение, но для игры у меня слишком мало денег. Едва ли наберется 100 золотых икю, да и те все мое богатство. С ним я должен теперь устраивать свою судьбу». 100 икю золотом!» — воскликнул Коконас. «И вы еще плачетесь, дьявольщина! У меня всего-навсего 6. «Рассказывайте», — возразила Лямоль. «Я видел, как вы вынимали из кармана кошелек. Он был не только полон, а, можно сказать, битком набит». «А, эти деньги, — сказал Коконас, — пойдут в уплату давнишнего долга одному старому другу моего отца, как я подозреваю, тоже гугеноту вроде вас». «Да, тут 100 ноблей с розой», — заявил Коконас, хлопнув себя по карману. «Но эти нобли принадлежат мэтру Меркандон. Моя же личная собственность состоит, как я сказал, из 6 икю». «Какая ж тут игра!» «А вот потому, что денег мало, я и хотел сыграть. Кроме того, мне пришла в голову одна мысль. А именно, мы оба приехали в Париж с одной и той же целью». «Да». «У каждого из нас есть могущественный покровитель». «Да». «Я могу положиться на своего так же, как вы на вашего». «Да». «Вот мне и пришла в голову мысль сначала сыграть на деньги, а потом на первую благостыню, которую получим от двора или от возлюбленной». «Действительно, хорошо придумано», — заметил, смеясь, Лямоль. «Но, признаюсь, я не такой страстный игрок, чтобы ставить всю свою жизнь в зависимости от карт или очков в кости, потому что первая благостыня, полученная вами или мной, вероятно, определит течение всей нашей жизни». «Хорошо, оставим первую благостыню от двора и будем играть на первую благостыню от возлюбленной». «Есть одно препятствие», — возразил Лямоль. «А именно?» «У меня нет никакой возлюбленной». «И у меня тоже, но я рассчитываю быстро обзавестись ею. Слава богу, мы не так скроены, чтобы страдать от недостатка в женщинах». «Вы-то, мсье Коконас, конечно, не будете терпеть в них недостатка. Я же не так уверен в своей звезде любви и боюсь обокрасть вас, поставив против вашего заклада свой. Давайте играть на ваши 6 икю. А если вы на ваше горе их проиграете и захотите продолжить игру, то вы ведь дворянин, и ваше слово равноценно золоту». «Ну и отлично, вот это разговор!» — воскликнул Коконас. «Вы совершенно правы, слово дворянина равноценно золоту, особенно если этот дворянин пользуется доверием двора. Поэтому не думайте, что я слишком зарываюсь, играя с вами на первую благостыню, которую я, наверное, получу». «Да, вы-то можете проиграть ее, но я-то ее выиграть не могу, потому что я служу королю Наварскому и ничего не могу получить от герцога Гиза». «А, еретик, я сразу тебя почуял», — пробурчал хозяин, начищая старую каску, и, прервав свою работу, перекрестился. «Вот как», — сказал Коконас, смешая карты, принесенные слугой. «Значит, вы?» «Что?» «Протестант». «Я?» «Да». «Ну, предположим, что это так», — ответил, усмехнувшись, Лямоль. «Вы что-нибудь имеете против нас?» «О, слава богу, нет, мне все равно. Я души ненавижу гугенотскую мораль, но не самих гугенотов. А кроме того, они теперь в чести. «Да», — ответил с улыбкой Лямоль, — «доказательство этому салют из аркебузы адмиралу. Не доиграемся ли и мы до выстрелов?» «Да чего угодно», — ответил Коконас. «Мне лишь бы играть, а там все равно на что». «Ну что ж, давайте играть», — сказал Лямоль, собирая и тасуя карты. «Да, играйте, не сомневайтесь. Даже если я проиграю 100 IQ против 100 ваших, завтра же утром я найду, чем заплатить». «Значит, вы разбогатеете во сне?» «Нет, я пойду и найду деньги». «Скажите, где я пойду с вами?» «В Лувре». «Разве вы пойдете туда сегодня ночью?» «Да, в эту ночь у меня будет особая аудиенция у великого герцога Гиза». Еще когда Коконас заявил, что пойдет за деньгами в Лувр, Лаюрьер бросил чистить каску и встал за стулом Лямоля так, что его мог видеть один Коконас, и начал делать ему знаки из-за спины Лямоля, но пьемонтец их не замечал, поглощенный игрой и разговором. «Да это просто сверхъестественно», — сказал Лямоль. «Вы были правы, говоря, что мы родились под одной звездой. У меня тоже свидание в Лувре этой ночью, но только не с герцогом Гизом, а с королем Наварским». «А вы знаете пароль?» «Да». «А сигнал для сбора?» «Нет». «Ну, а я знаю. У меня пароль!» Говоря эти слова, пьемонтец поднял голову, и в тот же миг Лаюрьер сделал ему знак до такой степени выразительный, что болтливый дворянин сразу оборвал речь, остолбенев от этой мимики гораздо больше, чем от потери ставки в 3 IQ. Лямоль, заметив состояние партнера по его лицу, обернулся, но не увидел ничего, кроме хозяина, стоявшего позади него со скрещенными на груди руками и в той каске, которую чистил Лаюрьер за минуту перед тем. «Что с вами?» — спросил Лямоль Коконаса. Коконас молча поглядывал то на хозяина, то на партнера, так как не мог понять, в чем дело, несмотря на новые жесты мэтра Лаюрьер. Лаюрьер смекнул, что необходима его помощь. «Штука в том, что я сам любитель игры в карты», — сказал он Лямолю. «Я и подошел взглянуть на ваш ход, которым вы выиграли. А граф вдруг увидал на голове простого горожанина боевой шлем, ну и удивился». «Действительно, хороша фигура», — воскликнул Лямоль, заливаясь смехом. «Эх, мсье», — сказал Лаюрьер, хорошо разыгрывая добродушие и пожимая плечами в сознании своего ничтожества. «Конечно, мы не вояки, и нет в нас настоящей выправки. Это хорошо вам, бравым дворянам, сверкать золочеными касками да тонкими рапирами. А наше дело — отбыть свое время в карауле». «Так-так», — сказал Лямоль, тасуя в свою очередь карты. «Вы разве ходите в караул?» «Да, граф, приходится. Я ведь сержант в одном отряде городской милиции», — сказал Лаюрьер. И пока Лямоль сдавал карты, тихонько удалился, приложив палец к губам, как указание совершенно растерявшемуся Коконасу, чтобы он не проболтался. Необходимость быть настороже привела к тому, что Коконас проиграл вторую ставку так же быстро, как и первую.